весной, рядышком со мной полетит твое дыхание, чтоб потом опять вернуть меня домой. Пикники на обочине лета, только осень заплатит за это. Только нам с тобой что же об этом грустить? Я вернусь, остальное не важно. Ты дождешься меня и однажды мы, наверное, сумеем о многом забыть. Следом за весной, рядышком со мной что потом опять вернуть меня домой. И проснется язычество света, затеряюсь негаданно где-то. Я до осени там, под зеленой звездой. Я уже в дороге следом за весной. Вернуть меня домой.